Корни самокритики. Человек в самом себе носит самого страшного из своих врагов. Жюльен Офре де Лометри. То, к чему человек стремится во взрослой жизни, очень часто определяется в детские годы. Так стремления к сверхдостижениям зарождаются в детстве, когда не удовлетворены внутренние потребности. Недостаток родительского внимания ведет к желанию популярности. Если ребенка унижали и давали ощутить собственную незначительность, у него образуется жажда власти. Если же не давали ощутить собственную силу и создавали ситуации, в которых он ощущал беспомощность, то формируется потребность в больших достижениях. Недополучив любви, человек пытается это компенсировать, ощущая, что он недостаточно хорош, что он хуже остальных, и уверяет его в этом голос больного «я». Больное «я» зарождается при диссоциативном расстройстве личности. Когда человек сталкивается с сильной эмоциональной травмой, с которой психологически не способен справиться, происходит расщепление личности. Например, когда ребенка унижают, насилуют, избивают и издеваются над ним. При эмоциональном давлении психика ребенка создает для самозащиты другую личность, которая будет страдать вместо него. Потом эта личность начинает жить своей жизнью. При особо тяжелых случаях у людей бывает по несколько личностей. У каждой личности свои навыки, манеры, словарный запас, акцент, осанка и так далее. В более легких случаях расщепление может произойти не полностью, но больное «я» зарождается и пытается захватить власть. Оно становится паразитом, убивающим своего носителя. Цель больного «я» заключается в том, чтобы через постоянные нападки во внутреннем диалоге подорвать вашу самооценку. Опасность в том, что все происходит в собственной голове. Человек убежден, что это его собственные мысли, и принимает их на веру. Этот критикующий голос уводит человека от его подлинной сути в сторону депрессии и неуверенности в себе.